Тогда я осознал, что жизнь моя подходит к концу. Понял, что смерть уже близка, и смирился со своей судьбой. «Завтра», — сказал я, — «завтра я выйду к вам и приму свою смерть в бою». И волки завыли радостно и нетерпеливо. Я же заснул и во сне увидел, что превратился в кабана. Во сне я отчетливо ощущал биение моего нового сердца. Во сне я вытягивал новую мощную шею и прочно стоял на сильных, нетерпеливых ногах. Я проснулся, и я был тем, кем видел себя во сне. Ночь сняла завесу тьмы и ушла до следующего заката. Когда же рассвело и настал день, волки снова стали взывать ко мне. «Выходи, тощий олень! Выходи и прими свою смерть!» И тогда я, сердцем переполненным радостью, высунул свою покрытую черной щетиной морду из пещеры. Когда волки увидели мои острые клыки, мои налитые кровью свирепые глаза, в панике, с визгом бежали они прочь, спотыкаясь друг от друга и падая. Они обезумели от ужаса, а я бежал за ними, прыгая, как дикая кошка, силой, подобной великану. Сердце мое было переполнено счастьем и радостью. Тело – здоровой, щедрой, не жалеющей молодых сил жизнью. Я бежал вслед за стаей, лесной убийца, борец и победитель, дикий кабан, которому никто не осмелится бросить вызов. И я завоевал власть над всеми кабанами Ирландии. В боях я отстоял свое право быть вожаком. Куда бы я ни пришел, в любое из моих племен или кланов, везде меня встречали с любовью и покорностью. Где бы я ни появился, все чужаки разбегались прочь, спасая жизнь. Да, теперь волки боялись меня. А огромный беспощадный медведь бежал прочь большими тяжелыми скачками. Я гнал его вместе со своим войском дальше и дальше. Но не так просто убить медведя, ибо жизнь его спрятана глубоко под противной, отвратительно пахнущей шкурой. Он падал, но поднимался на ноги и бежал прочь. И вновь наши клыки опрокидывали его на землю, но он снова поднимался и бежал. Бежал, уже не видя ничего, натыкаясь на деревья и камни. Но и в предсмертных судорогах он не осмеливался отразить нападение ударом своей страшной лапы со смертоносными когтями. Он не рычал, а только жалобно хныкал, словно беззащитный ребенок. Я мог вызвать на бой любое существо, которое только могло двигаться. Любое, кроме одного. Ибо люди снова пришли в Ирландию. Шевинон, сын Стариата, со своими людьми, от которых произошли народы Довнан и Фирболг и Галиоин. Людей я не преследовал, а когда они преследовали меня, я убегал. Но все же я часто приходил к ним, влекомый памятью сердца. Я приходил посмотреть на людей, как они работают на своих полях, и вспоминал с горечью. Когда люди Порталона собирались на совет, они прислушивались к моему голосу. Мои речи нравились всем, кто их слышал. Я умел найти мудрое решение. Глаза женщин сияли ярче и смягчались, когда они смотрели на меня. Они любили слушать пение того, кто сейчас скитается по лесу с клыкастым стадом.